Глава сороковая. 10 минут спустя я взбежал вверх по лестнице. К этому времени дождь усилился. Я слышал, как он лупит по крыше над высоким сводчатым потолком. «Мы можем выбраться отсюда». «Как?» — голос ее звучал безжизненно. «Через окно». «Ты его открыл?» «Почти. Но еще несколько ударов, и все будет в порядке». «Молодец». В темноте на несколько мгновений наступила тишина. «А потом?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты сам сказал, кто знает, что там за окном. Может, ты высунешь голову и...» «Кэрол, выбор такой. Либо то, что предлагаю я, либо мы остаемся здесь и получаем то, что они для нас приготовили». Она взяла Тайлера на руки и пошла за мной вниз. «Я выйду первым», — сказал я, когда мы подошли к окну. Я чиркнул зажигалкой и показал ей окно размером в 3 квадратных фута. «Кэрол». Она смотрела не на окно, а на пустые полки. «Я все еще чувствую этот запах». «Запах чего?» «Дикой земляники и каких-то других ягод. Помнишь ту чудную женщину, которая как-то в субботу торговала на рынке в Рослине?» «Кэрол». «И тебе так понравилось, хотя ты такое обычно не ешь. А ее не было потом несколько месяцев, а когда она появилась снова, мы...» Она замолчала. Я не чувствовал ничего, кроме запаха пыли, и сомневался, что она чувствует что-то иное. Но я вспомнил день, когда снова появилась та женщина, и я, отсчитав ей несколько купюр, купил все банки, какие у нее были. А потом мы вместе тащили их в машину и всю дорогу домой смеялись, говорили, что мы теперь вареньевые миллионеры. Откроем монополию консервов, какое еще не знало северо-западное побережье Тихого океана. Еще я помню, что когда нужно было убирать дом перед продажей, ни одной банки не осталось, хотя я не думаю, чтобы мы все съели. Что случилось с банками? «Я их выбросила», — сказала она. «Через неделю после того, как узнала о тебе и Дженни. Положила банки по пакетам, унесла в лес и все до единой разбила о дерево». Я не знал, что ответить, но на какое-то мгновение тоже почувствовал запах. Не в доме, а у себя в голове. Сладкий запах. «Ты слышал?» «Что слышал?» «Тсс». Я замолчал и тоже услышал. Трудно было различить за звуком дождя, но, похоже, по дороге ехал автомобиль, огибая тот угол дома, где мы находились. «Возьми его», — попросила Кэрол. «Что?» «Возьми с собой Тайлера. Мне уходить бессмысленно. Возьми его». «Я тебя здесь не оставлю». «Тогда мы умрем вместе», — сказала она. «Умрем? Кэрол, что, по-твоему, здесь происходит? Почему ты не говоришь?» Она осторожно поставила Тайлера на пол, поцеловала в лоб и побежала назад по лестнице. Тайлер хотел за ней, но я ухватил его. Он стал кричать, звать мать. «Тайлерц!» Но он, конечно, не замолчал. Он остался в темноте с человеком, который ничего для него не значил. Какой еще реакции, кроме слез, можно было от него ждать? Я приподнял мальчика и закрыл ему рот ладонью. Он стал легаться и попытался вырваться, оказавшись на удивление сильным и тяжелым, как это бывает с мальчишками. Я услышал, что автомобиль остановился, открылись двери. Я попытался шептать в ухо Тайлеру, но он ничего не хотел знать. Я ждал и, наконец, различил шаги как минимум 2 пар ног, направляющихся к двери. «Тайлер», — твердо сказал я, — «послушай меня. Твоя мама вышла, мы ее найдем, но мы должны выбраться через окно. Ты меня понял? Мы найдем маму. Ты меня понимаешь?» Он прекратил сопротивляться. Я почувствовал, что он кивнул. «Я должен поставить тебя на пол. Стой здесь и никуда не ходи. Я открою окно и выберусь наружу, а потом возьму тебя. Понял?» Еще один кивок. Я чувствовал его горячее влажное дыхание на ладони. Я опустил его на пол и только после этого убрал ладонь от его лица. Он стоял, не двигаясь. Я знал, что-нибудь получится, только если действовать быстро, поэтому изо всех сил ударил ногой по доскам. Доска подалась 6 дюймов. Я ударил еще раз, уперся в нее обеими руками и принялся давить. Медленно, настойчиво. Нижняя половина отошла, впустив струю свежего воздуха вместе с синеватым затухающим светом. однако верхняя часть оставалась на месте. «Чёрт!» — сказал я. Тайлер смотрел, чуть запрокинув голову. Свет явно поразил его. Я перебросил одну ногу через подоконник, поставил на землю и принялся давить на доску спиной. Доска немного подалась. Я поставил на подоконник вторую ногу, сгруппировался. «Мы должны сделать это очень быстро. Ты меня понял? Подойди поближе». «Ты не мой папа», — сказал он. «Твой, Тайлер, твой. Ты пахнешь не так». Он поднял руку и показал на окно. «Мой папа там, в лесу». Я слышал шаги. Кто-то поднимался по крыльцу. Потом до меня донёсся голос Кэрол из гостиной. «Он пошёл наверх», — сказала она громче, чем следовало. «Бог знает, как он собирался нас вызволить, но это уже ваши проблемы. Одни действия, никаких мыслей». Я знал, что времени не остаётся, и изо всех сил уперся ногой в подоконник. Доска отвалилась, я упал на спину в высокую мокрую траву. Тут же вскочив, я бросился к окну. «Тайлер», — позвал я, — «иди». Но его не было. Вернулся Кэрол. Он не поверил ни единому моему слову и только ждал момента, чтобы удрать от незнакомца к любимой маме. Я выругался, понимая, что возвращаться в дом не имеет смысла, поэтому двинулся вдоль стены к парадной двери. Дойдя до угла, я опустился на колени и высунул голову. Перед дверью был припаркован небольшой белый пикап. Рядом с ним стоял человек. Я пригляделся и понял, что знаю его. Брайан Джексон. Механик, который чинил машину женщины из салона на Келли-стрит. Ещё я увидел, что в руке у него пистолет, и почти в тот же момент он заметил меня. Он закричал. Я повернулся и побежал, высоко поднимая ноги, чтобы трава не замедляла бег. Поначалу я бежал вдоль дома, но потом понял, что стоит попытаться добраться до леса. Он тем временем продолжал кричать. Я не знал, сколько человек вошло в дом и есть ли у них оружие. Последнее казалось вполне вероятным и означало, что другого выбора у меня нет, только бежать дальше под дождём. Секунд 30 спустя я добрался до деревьев, до того места, где начиналась тропка. За 3 года она почти заросла, ноги мои цеплялись за папоротник и кусты кизила. Но я мчался по этому призраку тропинки, не оглядываясь. Это только замедляло бы бег. Пробежав 50 ярдов, я увидел покосившуюся лачугу и, оставив тропинку, направился туда. Я обогнул лачугу, сердце у меня колотилось. Когда мы жили здесь, я подумывал восстановить это сооружение, сделать новую крышу, использовать под кабинет, мастерскую или летний домик. Но, как и большинство моих планов на будущее, этому не суждено было сбыться. Теперь я обрадовался руинам, завернул за угол и выглянул оттуда. Человек из пикапа побежал вниз по склону, держа перед собой пистолет. Я увидел фигуру ещё одного человека. Она отделилась от дома и последовала за первой. Было слишком далеко. К тому же темнело, и я не разглядел, кто это. Я всё ещё не понимал, что может иметь против меня механик и как он сделался частью этого. Неясно чего. Какая разница? Я видел человека с пистолетом. Он бежал за мной, и это делало его моим противником. Прогремел выстрел. Я не знал, кто стрелял, механик или тот, другой, но стрелявший явно имел представление о том, где я нахожусь. Через долю секунды после резкого хлопка в листве футах в 10 от меня просвистела пуля. Кто-то кричал. Мне или про меня я не разобрал. Я повернулся и посмотрел в лес. Я видел, что он тянется миля за милей в сгущающуюся темноту, уходя в горы. Если я направлюсь туда, меня там ничто не ждёт. Ни домов, ни дорог, ни просек, одни деревья и скалы. Если я поднимусь на склон, то смогу вернуться на подъездную дорожку, петлёй огибающую дом. Вдруг у меня первым получится добежать до их машины. Но я сомневался, что они оставили ключи в зажигании или что мне удастся завести её, прежде чем они доберутся до меня. Если за мной гонятся двое, то, скорее всего, ещё как минимум двое находятся в доме. Безо всякого оружия мои шансы против 4 равны 0. Мне не хотелось бросать Кэрол, но единственный разумный план сейчас состоял в том, чтобы смотаться отсюда куда подальше. Значит, вниз по склону, срезать угол и выскочить на дорогу. До следующего ряда деревьев было всего 50 ярдов по лугу. и еще ярдов 100 предстояло пробежать вдоль забора. Если я смогу ненадолго направить этих двоих по ложному следу, то, надеюсь, мне удастся успеть. Они теперь находились у опушки леса, неторопливо шли на расстоянии футов 10 друг от друга. Я пригнулся и бросился прочь от руин хижины к деревьям, в надежде, что смогу скрыться в их тени. Вроде бы это сработало, потому что больше выстрелов не последовало. Я еще немного увеличил расстояние между нами, а потом резко изменил направление движения, метнувшись в сторону озера. Я прибавил скорости, пока до конца леса не осталось ярдов 20. Озеро было длинным и серым. Тяжелые капли падали в воду. Даже при таком свете меня наверняка видно на этом фоне. Значит, я должен действовать быстро. Других путей нет. Тех двоих я больше не видел. Они были где-то в лесу. Я слышал, как один зовет другого, и таким образом получил представление о том, насколько далеко они от меня. Похоже, они считали, что я углубляюсь в лес. Я дал им еще минуту, пусть уйдут подальше, и выбежал из укрытия. Нога у меня поскользнулась, когда я взял резкий старт, и мне не удалось набрать скорость так быстро, как хотелось. Трава была высокая и сырая, но я бежал, не пригибаясь, решив, что быстрота важнее осторожности. Преодолев половину пути, я услышал крик сзади, но продолжил бежать в том же темпе. Я находился в 10 ярдах от деревьев, когда вдалеке раздался хлопок, и меня словно кто-то толкнул в бок сзади. Я потерял равновесие, свалился в кусты и ударился о дерево. Я попытался подняться на ноги, но мне удалось только встать на четвереньки. Жжение в боку говорило, что это был не толчок. Значит, я должен продолжать двигаться и как можно быстрее. Сзади раздавались озлобленные крики. Я встал во весь рост и побежал. Я точно знал, куда направляюсь, потому что бегал по этой тропинке трусцой, в футболке вроде той, что теперь лежала в конверте. Конверт я, кстати, потерял, когда меня схватили на парковке перед банком. Я поднялся по склону, и мне снова пришлось выйти на простреливаемое пространство под проливной дождь. Оставалось преодолеть последнюю часть пути. Никто больше не стрелял, я добежал до ограды и перемахнул через нее, застонав от боли в боку. Я приземлился по другую сторону более или менее на ноги и только теперь оглянулся. Один из двоих был у озера. Второго я не видел, но не стал дожидаться, когда он появится. Я не мог добраться до города пешком, и в голову мне пришла только одна альтернатива. Я два раза глубоко вздохнул и бросился бежать вверх по грунтовке.